мы отмахали добрых 2/3 пути до заросшей сосняком скалы, когда обнаружили погоню. Застучали автоматы, и пули над головой стали разнообразить наш скучный бег. «Ложись!» – вскричал Сташевич. Мы упали в изрытую землю. Я отбросила приклад. Конструкция кипариса такова, что без этих действий не сможешь прицелиться. В походном положении скоба приклада лежит поверх ствольной коробки. «Вляпались!» – ругнулся Турченко. «Вот ведь иди твою налево!» Погоня была солидной. Человек 12 в развивающихся рубахах вырвались из поселка и теперь бежали за нами, беспорядочно стреляя. Пока далеко, но расстояние быстро сокращалось. Мужики открыли ответный огонь. Я тоже куда-то пальнула. Ударила в плечо. Кипарис отклонился. Я выплюнула половину коробки, кинулась ловить убежавший автомат. «Женщины, уползайте к скалам!» – гаркнул Борька. «Порезвее! Там нас прикроете! Мужики, а ну залпом! 3:15!» Застрочили дружно и напористо. Бегущая фигура споткнулась о кочку, выронила автомат и с размаху грянула оземь. Остальные присели. «Ага!» – завопил Борька. «Прям в лобешник!» Я ползала по тараканье, отчаянно перебирала конечностями. Земля скрипела на зубах, я отплевывалась, кашляла. Страх гнал, как надсмотрщик с кнутом. Каждая очередь за спиной была равносильна порции горячих. Иногда я не выдерживала, поднималась на ноги и, согнувшись в три погибели, бежала. Вспоминала про пулю в затылке, падала. Скала приближалась, невзгода опередила. Когда, вереща и подвывая, я допрыгивала по лягушачьи последние метры, она уже сидела за уступом скалы, постреливая одиночными. Я упала рядом, тяжело дыша, выставилась в небо и не сразу сообразила, что товарищи остались в западне, ждут помощи, а я тут прохлаждаюсь. «Стреляй, идиотка!» – зарычала она. Я засела за камень, с изумлением обнаружив на себе подсумок с тремя рожками. Соображать было некогда. Я уперла приклад в ноющее плечо и стала искать цель. Поле просматривалось, как на картинке. Прогресс в диспозиции определялся мертвым. Раньше он бежал впереди всех, теперь лежал последним. Живые уползли далеко вперед. Еще один получил ранение. Он полз рывками, волоча за собой ногу. Наши отползали, огрызаясь одиночными. Экономили. Стрелять им было неудобно. Пули взбивали землю или летели над головами. Я навела ствол, уперла приклад. Вскочил какой-то отчаянный в авангарде, чтобы разом догнать отступавших. Я нажала на спусковой крючок. Очередь пошла дугой, опустошая магазин, фонтанируя у него под ногами. Не попало, но отчаянный залег. Я вставила новый рожок, оттянула затвор. Ударили одновременно. Невзгода одиночными, я как попало. Атакующие остановились. Кто-то отполз, сплющился в борозде. Борька привстал на колено, плюнул двумя пулями. Под его прикрытием Сташевич с Турченко перебежали. Разлеглись в траве, застрочили. Борька сделал три олимпийских прыжка и, как дайвер с борта судна, нырнул рыбкой. Я вбила третий рожок, экономия неуместна. Уже свыкаясь с грубым норовом кипариса, застрочила по белым пятнам, начинающим продвижение. Борька ввалился в укрытие. «Девочки!» Лежа на спине, выбил из Калашникова магазин, вставил последний, упал на позицию. Длинная очередь оглушила, словно отвертку забили в ухо. Я перестала стрелять, заткнула пострадавший орган и, кажется, истошно завопила. Сташевич махнул через гребень, а Турченко не успел. Жалобно вскрикнул, застыл на краю и вроде как собрался сползать. Сташевич с Борькой, не сговариваясь, схватили его за грудки, втащили на нашу сторону. Он снова закричал, упал на колени. «Девчата, не смотрите, стреляйте!» – взмолился Борька. Мы опомнились. До сектантов 30 метров. Они уже вставали, чтобы сделать последний бросок. Такие дикие, самобытные. Мы ударили в 2 ствола, в упор. Кто-то повалился с диким ревом. Еще один, противно вереща, закружился, как ротор вокруг статора. Остальные залегли, ударив по гребню. Но нас там уже не было. Обдирая ногти, мы сползали к своим. Совершенно бледный Турченко, ни кровиночки в лице, пытался встать. «В плечо попали, суки!» «Плечо не нога», — ядовито заметил Борька. «Молись, чтоб не пулей со смещенным центром. Бежать сможешь? Бегите, ребята, я за вами!» «Вперед!» — крикнул Борька, нетерпеливо поглядывая на гребень. «Цигель, цигель!» До глубокой расщелины, уводящей вглубь изрытого трещинами холма, было 6 метров.